Глава 13. Воспоминания. Меня прекрасно отвлекала от этих мыслей подготовка к свадьбе. Мы решили, что логичнее всего будет устроить это событие летом, поскольку в остальное время года у нас может быть жуткий холод. А накидывать шубу поверх нарядного платья мне совершенно не хотелось. Я мечтала, чтобы это был теплый день, когда ярко светит солнце и вокруг много зелени. Наши друзья соберутся вместе, и мы будем пить шампанское в парке. Если честно, собирать вместе родственников мне совсем не хотелось. Но разве можно было обойтись без этого? Я перевелась на дневное отделение в университете. Обучение там стоило существенно дороже, но Денис заверил, что это не проблема. Зато теперь все вечера мы проводили вместе. А это стоило всех денег на свете. Однажды в университете на доске объявлений я увидела, что на кафедре истории искусств по истории моды свадебного платья. Курсы были свободными для посещения студентов всех факультетов нашего университета. И я решила непременно там присутствовать. Это было очень своевременно. Я поняла, что хочу ответственно подойти к выбору свадебного платья. И не просто бессмысленно перемерить все имеющиеся модели в магазине, а знать его историю возникновения и эволюции. Зайдя в аудиторию, полную девушек, я села на свободную скамейку и достала блокнот. Лекцию читала молодая девушка-аспирантка в очках в темной квадратной оправе, которая представилась как Екатерина Федучина. Первое занятие началось, разумеется, с того, откуда вообще взялось свадебное платье в том виде, в котором мы сегодня его привыкли видеть. Конечно, со свадьбы королевы Виктории 1840 года. До этого времени платье не было белым и таким нарядным. Кроме того, королева Виктория вела много других свадебных традиций. Да и не свадебных тоже. Таких, как букет невесты, бутоньерку жениха, одинаковую стилизацию нарядов подружек невесты и торта со взбитыми сливками. Именно она заложила стилизацию европейской свадьбы в том виде, в котором мы привыкли ее сейчас видеть. После свадебного платья королевы Виктории лектор в двух словах описала платье королевы Елизаветы. Но ему не было предоставлено столько времени, сколько предыдущему. И затем приступила к рассказу о подвенечном платье знаменитой Грейс Келли, принцессы Монако. Это платье создавалось голливудским художником по костюмам Хелен Роуз, поскольку тогда Грейс еще была связана обязательствами с кинокомпанией, следивший за имиджем своих звезд, который должен был быть безупречен. До сих пор платье Грейс является в некотором роде эталоном, на который равняются многие современные дизайнеры. Оно стало настоящей свадебной классикой. Конечно, современные платья, которые заимствуют эту стилизацию, сделаны гораздо проще. Ведь к наряду Грейс даже шла инструкция, как его одевать. Если честно, то платье мне не понравилось. Я не любила кружева в большом количестве. Было в этом что-то гипертрофированное и отталкивающее для меня. Но информация, полученная на первой лекции, была полезна для общего развития, тем более перед таким событием. Однако кое-что на лекции поразило меня гораздо больше платьев. В контексте истории создания свадебного платья Грейс Екатерина также рассказала часть ее биографии. Все мы знаем, что до того, как она вышла замуж за принца Монако, Келли была известной голливудской актрисой. Ее карьера продолжалась недолго, всего 4 года. Так однажды, во время съемок на французской ривьере, она познакомилась с князем Монако Ренье III, и они поженились. Но их брак не был счастливым. По слухам, у Грейс Келли были любовники, а со своими детьми она не была близка. Она заняла 13-е место в списке 100 величайших звезд кино по версии Американского института киноискусства. И, безусловно, вошла в историю как прекрасная актриса, икона стиля и, конечно, принцесса Монако, в честь которой названа улица в данном государстве. После окончания своего повествования Екатерина, сложив руки на груди, обратилась к аудитории. «Как вам история, Грейс? Правда впечатляет?» «Впечатляет чем?» После недолгой паузы раздался голос сзади. «Тем, что она изменяла мужу? Или тем, что не была близка с детьми?» — подхватил кто-то из первых рядов. Ну, для многих дизайнеров она до сих пор является вдохновением, а для многих женщин – иконой стиля. Постаралась разрядить обстановку Катя. Посмотрите на ее грацию и утонченность. Во многом из-за этих качеств Грейс фильмы с ней хочется пересматривать снова и снова. Отчасти благодаря ей эти кинокартины стали мировой классикой. «Она же просто шлюха!» — раздался все тот же разъяренный голос сзади. В аудитории зашумели. Кто-то одобрительно, кто-то нет. Катя неловко поправила очки, чуть приоткрыв губы от возмущения. Было ясно, что она не ожидала такой реакции. Меня же она просто поразила. Почему девушки услышали только это? Грейс обладала прекрасной внешностью и невероятным талантом. Она смогла стать принцессой. Многим ли такое удается? Почему люди, не зная всей истории ее жизни и ее внутренней стороны, вешают на принцессу клеймо и делают выводы? Ведь они понятия не имеют, как была устроена ее семья и какие в ней были отношения. Да это и не важно. Даже если допустить, что муж ее безумно любил и прекрасно относился, а она все равно изменяла ему, это никоим образом не умаляет ее достоинств как актрисы и принцессы. Почему никто не подумал о том, что она могла быть одинока? Для измены вообще могла быть тысяча причин. Тот факт, что она не была близка с детьми, вообще оценочный. Кого можно считать близким родителем, а кого нет? Сколько времени нужно проводить в день с ребенком, чтобы считаться близким родителем? Или нужно с ним вести определенные беседы? Где критерии? К тому же это не официальная информация, а просто слухи. Может быть, она обмолвилась с ними только парой фраз. Но что это были за фразы? Может быть, они поддержали ее детей на всю оставшуюся жизнь? Мы ведь понятия не имеем. Почему девушки в штыки восприняли информацию об изменах и отсутствии близости с детьми? И почему она абсолютно затмила все остальное, гораздо более значимую и оставляющую след в истории? Я еще могла объяснить хоть как-то, когда мужчины надевали такое клеймо на женщин, вроде шлюха и подобные. Все эти притчи про чайник и несколько чашек придумали, конечно, мужчины. Ведь это позволяло им иметь несколько сексуальных партнерш, а девушкам только одного. Очень удобно, не правда ли? Еще мне навсегда запомнилось выражение, что курящая женщина – это пепельница, которую я слышала от многих. То есть курящий мужчина – это цветок розы, так что ли? Почему у мужчины и женщины разные права не только на секс, но и на курение? Короче, что уж тут таить. У нас почему-то упорно забирали все радости жизни. Что было в истории раньше, мне вообще страшно вспоминать. Эти жуткие массивные металлические корсеты, на которых был специальный код, чтобы только муж мог открыть его. Мужчины всегда хотели, чтобы их партнерша не имела права на другого партнера. При этом они сами желали сохранить за собой такое право. Это всегда меня дико возмущало. Но гораздо меньше меня возмущало то, что женщины это поддерживали. Разве мы не должны объединиться и отстоять свои права? Разве мы не можем завести нового партнера только потому, что нам этого хочется? Мне стало так противно от этих мыслей и рассуждений девушек, что я решила выскочить из этой аудитории, бросив на ходу Екатерине. Огромное вам спасибо, было очень интересно. Она растерянно кивнула мне на прощание. Я одарила ее сочувствующим взглядом. Мне было безумно жаль оставлять ее здесь, среди роя этих женщин, погребающих себя заживо этими предрассудками. Наверняка Катя уже пожалела, что, в принципе, упомянула в лекции об изменах Грейс, как и о детях. Пожалуй, стоило ограничиться лишь платьем. Я сразу же вспомнила, как однажды моя подруга назвала Анну Каренину шлюхой. Я поверить не могла своим ушам. Для меня Анна Каренина была безумно смелой женщиной и чуть не образцом для подражания, которая, несмотря на жуткое давление общества, а в ее время давление было гораздо сильнее, чем сейчас, смогла найти в себе силы уйти от нелюбимого старого мужа к мужчине, которого она действительно любила. Я не могла понять, в чем же дело. Поступок, который, на мой взгляд, был достоин восхищения, вызвал у моей подруги желание клеймить эту падшую женщину. Что меня поражало больше всего, что такое желание возникло у женщины. Неужели она не понимает ее? И что плохого в том, чтобы уйти к любимому человеку? Она назвала ее неизменница или что-то в этом духе, а шлюха. Таким образом, попытавшись сразу же прекратить попытки любых женщин на секс вне брака. Мол, если ты уже замужем, то это все. Никакого права на влюбленность нет. Нужно запереть свои чувства и задушить внутри себя живого человека. Мне прискорбно было думать о том, что даже мои подруги придерживались такого мнения. И вообще думать о том, что это есть в нашем обществе, было безумно неприятно. Все это время я переписывалась с Марком. Я не считала это изменой Денису, потому что наша переписка носила в основном дружеский характер. Марк жил в другом, пусть и соседнем городе, и мы общались изредка, как старые добрые друзья, которым было что вспомнить. Это было для меня своего рода развлечением и подогревом моей женской сущности, поскольку я понимала, что мной интересуется еще один мужчина. Это тешило мое самолюбие. Иногда я предавалась воспоминаниям о нашем коротком романе. Но это были просто фантазии. Мое сердце было отдано Денису. Он как-то сразу же вытеснил Марка. К тому же я не верила в отношения на расстоянии. Поэтому речи о том, чтобы развивать дальнейшее общение с Марком в таком контексте, не шло. Да и он не настаивал. В процессе переписки мы шутили, обменивались разными мнениями насчет отпуска в целом, избегая темы наших отношений. Наверное, никому из нас это было не нужно. Скорее всего, у Марка на родине была девушка или жена. Я никогда не спрашивала его об этом. Он как-то вскользь упомянул, что нам нужно будет встретиться, как только он приедет ко мне в город в очередную командировку. Но мне показалось, что он сказал это больше из вежливости, чем из искренних намерений. Не знаю, то ли у него прекратились командировки в мой город, то ли он не говорил мне о них, но наше общение проходило только путем обмена сообщениями. Если честно, я даже боялась, что он предложит встретиться. Слишком велико было для меня искушение увидеться с ним. Мне казалось, что таким образом я изменю Денису, даже если просто выпью с Марком чашку кофе или бокал вина. Но наша переписка становилась все более редкой, и я чувствовала, что она скоро совсем сойдет на нет.